Судя по некоторым оговоркам Гелионы, я приглашался в их мир отнюдь не последний раз. Если я попаду туда вновь, то обязательно упомяну о вашей проблеме. Возможно, она и пожелает помочь.